442. Матерь Агни-йоги. Даже вопреки неотрицаемым фактам, темные пытаются внести яд сомнения и недоверия к тому, что совершается рукой владык. Надо и это учесть, чтобы не поддаваться их внушениям. Печальна их участь. Ожидание пусть будет уверенным, ясным, радостным, но спокойным.